По случаю 75-летия со дня рождения великого Ким Чен Ира, Законодательный совет штата Яракуй, Венесуэлы, наградил его своим высшим орденом, орденом полковника Хосе Хуакина Бероеса. Всеобщее заседание совета по присвоению ордена было 10 февраля в конференц-зале Уго Рафаэль Чабес Фриас. На нем присутствовали члены Законодательного совета штата Яракуй, представители ряда политических партий и организаций, сотни жителей Венесуэлы, чрезвычайный и полномочный посол нашей страны и сотрудники нашего посольства. На заседании было принято постановление совета о награждении генерального секретаря Трудовой партии Кореи и председателя Госкомитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики, вечного вождя корейского народа товарища Ким Чен Ира, отмечающего 75-летие со дня рождения, высшим орденом Законодательного совета штата, орденом полковника Хосе Хуакина Бероеса. Председатель совета передал нашему чрезвычайному и полномочному послу орден в адрес Ким Чен Ира и постановление.